вечер склоняю я колени в тиши и тебя умоляю, о властитель души, ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Все заботы земные отошли далеко, минуты такие не бывает легко. Знай я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знай я, ты ответишь на вопросы. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. День склонился к закату, не оставь нас одних, как в Эммаус когда-то, вместе с нами иди. Разъясняй слово жизни, что горели сердца, по дороге к отчизне с нами будь до конца. Разъясняй слово жизни, что горели сердца, по дороге к отчизне. Склоняю я колени в тиши и тебя умоляю, о властитель души, ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу.